что бы ни случилось, все к лучшему. Мертвые пчелы оглушительно гудят, скошенные травы встают стеной, съеденные птички упоительно поют о том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. Что бы ни случилось, все к лучшему. Срубленные головы стремительно умнеют. Реки под льдом тебя светло и зло. Выбитые зубы ослепительно скрипят. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. Чтобы не случилось все к лучшему. Вырванные корни прорастают в небо. Пойманные рыбы ныряют ввысь. Срубленные головы пронзительно гудят. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. О том, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. О-о-о-о.